ты у них главный?» – спросил он грозно. «Да, это я», – неуверенно ответил я. «Что вы делаете в нашем лесу?» «Мы просто хотели срезать». Стал я оправдываться за всех. «Этот путь корёчит до деревни. Хаем, по виду вы не каринские солдаты. Ох, вы захватчики из другого мира». «Из другого мира, да, захватчики нет. Черт, да я, оказывается, хорошо умею учить иномирные языки. Вот бы и европейские словечки я также учил». Не верили родственники, что из меня что-то путное выйдет. «А вот, я капитан, почти знаю каринский и посланник из другого мира, хотя посланник это мягко сказано. Вы пойдете с нами, а ваши повозки мы забираем», — вновь грозным голосом сказал он. «Вы вынуждаете меня отдать приказ об атаке», — пригрозил ему я. Мы посмотрели друг другу в глаза, и он явно затеял что-то недоброе. Я и другие уже сняли предохранители с пушек и думали начать пальбу, как вдруг, дорогой, произнеся женский голос с другой ветки: «Прекрати наводить страх на наших гостей». «Да папа, хватит», — сказала эльфийка рядом с женщиной и посмотрела на меня. Наши взгляды сошлись, и возникла некоторая неловкость. На наших лицах возник небольшой румянец, что явно не осталось без внимания, видимо, их вождя. «Фа, ну перестань смотреть на мою дочь», — прокричал эльф и треснул меня по шлему. «Ау, да ты». Взгляды всех устремились на комиссара, который держал в руках с дымящимся стволом пистолет стороной вверх. Был слышен лишь звук мотора одной из незаглушенной машины, а именно грузовика, в котором я находился. «А ну все заткнулись», — прокричал он на каринском. «Вы надоели, готовы перестрелять друг друга, кхе, дайте нам суй проехать, и мы вас составим, кхе». Командир снова плюнул кровью, но уже не в платок, а на пол кузова. Это было хорошо заметно, и его сразу же подхватили. Все, а именно все, опустили свое оружие, и через несколько секунд над нами пролетело нечто огромное. Мы обернулись и увидели нечто наподобие дракона, и все эльфы попрыгали с ветки на ветку в его сторону. «Так, заводим колымаги и едем туда же», — скомандовал я. «Ты туда, товарищ капитан?» — спросил боязно водила. «Да туда и живее», — повторил я приказ. Комиссар, наверное, хотел что-то возразит, но не смог из-за недомогания. Его было принято уложить получше для того, чтобы ему не стало еще хуже. Не на полной скорости мы поехали через деревья, сбивая кусты и маленькие деревца. Подъехав, мы начали чуять запах дыма и через деревья видеть яркий желтоватых оттенков свет. Выехав из леса, мы увидели дракона, который нещадно жег дома этих самых эльфов и пытались отбиться при помощи стрел и магии. Хотя, чего я удивляюсь, отвлеките эту тварь скорее, — скомандовал я. Не сразу, но солдаты начали стрелять из пулеметов в ящероподобную тварь. Он перестал сжигать эльфов, но обратил внимание на нас, и у всех, включая меня, образовались испуганные лица. Полностью переместив внимание с эльфов на нас, он уже начал накалять пасть, вероятнее всего, чтобы теперь испалить нас, но та самая эльфийка, которая назвала вождя отцов, запустила в него стрелу, наговаривая какое-то заклинание. Стрела прилетела ему прямо в правую часть лица, и пламя, которое он извергнул, прилетело в сторону и, к счастью, никого не задело. Его внимание снова перешло на эльфа, а именно на вождя и его дочь. На этот раз он не хотел их сжечь, ему хотелось их сожрать, и его морда начала медленно приближаться к жертвам. Я не мог спокойно на это смотреть и побежал в грузовик. Мои поиски подходящего оружия не продлились и 5 секунд, но я смог найти нужный калибр. Подойдя чуть ближе к товари, я нацелил на него оружие и прокричал: «Товарищ скотина!» — прокричал я, но он не обратил внимания. «Отведай это!» После я выстрелил снарядом из гранатомета Дьяконова, и он прилетел ему прямо в голову. Результат налицо, в прямом смысле этого слова, который, кстати, так как животное начало вертеть головой в разные стороны. Я зарядил еще один и снова выстрелил во второй раз ему в рожу, и вновь удачно. Еще один, и еще, а после 5-го залпа ему, похоже, надоело получать от меня люли, и он взлетел. Одарив нас своим громким криком, он махнул хвостом и взмыл в небо. После всего этого я еще очень долго не мог отдышаться. Слишком много для советского капитана за сегодня произошло. «Пожалуй, я лучше. Он сознание потерял», — прокричала эльфийка. Некоторое время спустя: «О-о, моя голова, я, похоже, упал сильно и удрился ею». Очнувшись, я увидел, что нахожусь в госпитале, но вот что для меня было неожиданным — это то, что та эльфийка, которую я защитил от того ящера-переростка, лежала у меня на груди и сидела на стуле. Она, похоже, тоже спит, и... нет, она проснулась. «А?» – потянулась она. «Добрый вечер, Даниил. А?» – немного удивился я. «Откуда да ты знаешь мое имя?» «Мне ваш командир рассказал», – ответила она. «Вы, кстати, знали, что ему недолго осталось. Курение его убивает, и его легкие вот-вот перестанут работать». «Догадывался», – ответил на этот раз я. «Стоп, а как вы здесь оказались?» «Ваши воины оказали нам помощь и привезли нас на вашу базу», – разъяснила она. «У вас тут уютно, все такие вежливые». В комнату вошел солдат и отдал честь. «Товарищ капитан Даниил Карпенко», – произнес он, – «вас вызывает товарищ командующий Жуков. Вы должны явиться к нему в течение 15 минут». После непродолжительной речи солдат повернулся и покинул помещение. Я был очень удивлен, неужели я в чем-то провинился? «Меня вызывают», — сказал я ей и встал. «Как тебя зовут-то?» «Тука, Тука Луномарса», — сказала она и улыбнулась. «Даниил Карпенко Васильевич, я покинул госпиталь и отправился к товарищу Жукову с тяжелым сердцем. Мне, признаюсь, было страшно, но отклонить приказ я не имел права и продолжал путь. Придя в кабинет командующего, я отдал честь. «Здравия желаю, товарищ командующий», — проговорил я. Он встал и достал небольшую деревянную коробочку. «Это, наверное, приказ о расстреле там или что-то в этом духе. С Богом, товарищ капитан Даниил Карпенко», — начал он. «Вас повышают в воинском звании до майора за храбрость и мужество». Он отдал честь. Я не знал, что сказать, и стоял, как вкопанный. «Меня повысили до майора. Я просто с фанатизмом взял оружие и начал стрельбу по дракону и все, но они, похоже, этого не понимают. Ладно, отказываться от новообретенное звание не по-человечески. Мне выдали новую форму, и я в соседней комнате быстро переоделся. После чего мне на новую форму повесили погоны. Служу Советскому Союзу. Вам идет, товарищ майор», — похвалил меня он. «Встаньте ближе, все-таки первое фото повышения солдата в ином мире», — сказал товарищ, выдав искреннюю улыбку. Прибежал рядовой с фотоаппаратом, и мы встали рядом с Жуковым, приобняв друг друга за плечи. Фотограф сказал нам улыбнуться и сделал фотографию. Я попросил сделать две, чтобы в будущем перед детьми и внуками мог хвастаться, и солдат выполнил мою просьбу. «Идите отдыхайте, товарищ майор, завтра вас ждет новое задание», — проговорил он. После всех этих действий меня отпустили, и я чувствовал себя довольным. Ко мне подбежала моя сестра и мигом отдала честь. «Товарищ капитан, рада видеть, что вы в добром здравии», — сказала она, улыбнувшись. «Товарищ медик Екатерина, вы ошиблись», — решил подшутить я над ней. «Я не капитан, я майор. Хи-хи, прошу прощения, товарищ майор. Ладно тебе, давай обнимемся-то», — прямо сказал я, и начали обнимашки. «Долго тебя не было», — начала она. «Все же в другом мире и все такое. Завтра мы снова отправляемся, и мне пригодится медик-сестренка», — сказал я ей. «Рада буду услужить», — сказала она. «Разрешите откланяться?» «Разрешаю». Наконец, когда я освободился окончательно, я пошел искать свои апартаменты, а найдя, лег спать. Примечание к части. По-советски, http://21.uploads.posts/2013.3. Часть 3. Отряд. 1 сентября 1939 года. Наш мир. Войска вермахта без объявления войны пересекли границу польского государства. Жертвы начали появляться в первые часы, если не минуты войны. Польское правительство сразу поставило в первые ряды обороны, но это, как ни странно, не помогло даже на время остановить немецкую орду. Более тысячи танков и десятки тысяч солдат были уже на территории Польши, и уже ничего не могло их остановить, а капитуляция была лишь вопросом времени. Поляки сражались отчаянно, но купленные у Франции и Великобритании легкие танки, некоторые из которых даже участвовали на полях сражений Первой мировой войны, мало чем помогали, и более чем 20-тонные немецкие «Пензер-4» с легкостью пробивали французские «Рено» и британские «Виккерсы». 3 сентября 1939 года. К 3 сентября германские войска уже отрезали поляков от узкого коридора, что давал им выход к морю, и вернули утраченный давно город Данциг и часть прежних территорий, что также были отобраны по мирному договору об окончании Первой мировой. Восточная Пруссия объединилась с основной Германией, но солдаты вермахта даже не думали останавливаться. Пехота прорывалась к столице польского государства, и казалось, что никто не может остановить эту орду. Потери среди поляков были велики, а потери городов лишь понижали рвение поляков бороться за независимость, а народное единство становилось все меньше и меньше. 8 сентября 1939 года немцы дали название своему быстрому продвижению к сердцу Польши, Блицкриг, или если подлиннее, то молниеносное продвижение и победа. К 8 сентября немцы уже подошли к Варшаве, и находящиеся там солдаты оборонялись чем могли. Пока немецкие панциры шли в атаку с польскими устаревшими самоходками, пехота делала успехи в стандартной войне. Немцам в плен сдавались целые полки, что не могло не радовать гитлеровцев. Несмотря на то, что Польша была уже почти наполовину оккупирована врагом, Варшава держалась и отвергла ультиматум немцев о капитуляции. 13 сентября 1939 года войска РККА пересекли польскую границу с целью защиты мирного населения. Через пару дней почти без сопротивления сдались Львов и Вильна, что были ближайшими крупными городами. Белосток оборонялся 4 дня, а после принял ультиматум советской армии о капитуляции. Бесту был послав такой же ультиматум, и через 17 часов крепость сдалась без боя. Прошли недолгие танковые бои у городов Гробно и Сувалки, но у поляков не было шансов против БТ-2, так как советов было не только больше пехоты и танков, но и эффективность войск тоже была выше, и бои не продлились и дня. 21 сентября 1939 года Польша подписала договор о безоговорочной капитуляции с советским и германским правительствами. Единственным условием польского президента Игнация Мосцицкого было: «Я отдаю во власть Польшу Германии и России, но прошу вас, нет, я умоляю вас, не трогайте мирное население. Пощадите женщин, детей и стариков. Мы не будем противиться вам, а вы не трогайте нас более». Договор был подписан, а Польша поделена между Третьим рейхом и Советским Союзом. На следующий день началась охота на поляков. Это мероприятие имело цель окончательно сломить дух польского народа и пресечь любые даже помыслы к мятежу, восстаниям и беспорядкам. Принимать участие в геноциде и холокосте можно было лишь на добровольной основе, но на удивление набралось много людей, что желали убить надежду на возрождение былой Польши. На обоих сторонах оккупированной и разделенной Польши сжигались деревни и поселки, люди гибли десятками и даже сотнями тысяч. С советской стороны репрессии длились недолго, а со стороны немцев он продолжался и с большей и большей жестокостью. 25 сентября 1939 года между Германией и Советским Союзом подписан договор о дружбе, и граница между СССР и Германией, по нему СССР получала территории: Бессарабия, Сев, Буковина, Финляндия. Дальше договор заключался в том, что СССР будет снабжать ресурсами Германию, участвовать в войне на стороне Гитлера по желанию, а если не принимать участие, то не оказывать помощь врагу. 28 сентября 1939 года премьер-министр Великобритании перед отлетом в Германию выступил перед народом с речью, которая вдохновила людей на дальнейшее мирное сосуществование с немцами. Чемберлен: «Когда я вернусь, то надеюсь, что скажу подобно Хатсберу: мы сорвали среди этой крапивы цветок безопасности». 30 сентября 1939 года было подписано соглашение между Германией и Великобританией, а именно британский премьер-министр Чемберлен и фюрер германского рейха Гитлер подписали договор о том, что центральная держава более не имеет никаких территориальных претензий, кроме Чехословакии. Эстера: «По плану командира в этом мире меня должны были отправить на задание раньше, но решили ненадолго отложить, так как я мог понадобиться на фронте нашего мирка. Ладно, все же план надо выполнять, и я отправился к командующему Жукову. Придя в его кабинет, я ровно устал и отдал честь: здравия желаю, товарищ комкор, произнес я. Здравия, товарищ майор, также отдал он честь. Итак, ваше задание на следующие несколько дней — найти крупный город в округе, желательно не вступать в бой и наладить мирные отношения». «Есть, товарищ командующий. И вот еще что», — решил добавить Жуков. «Наша капитан Пина на самом деле принцесса. Вы должны ее поторопить, так как с тех пор, как я ей отдал доклад о мире, ничего не изменилось. Если встретите ее, как я уже сказал, дайте ей больше стимула к переговорам». «Есть, товарищ командующий». Вновь отдав честь, я вышел из кабинета командира и отправился за свой паек, ведь черт знает, когда мне удастся поесть. Забрав свою коробочку с едой, я отправился к своему транспорту. Состав команды, что отправляется со мной, был немного меньше прошлого. Состоял он из немецкого броневика и грузовика, в котором был основной состав и оружие, как стрелковое, так и более убойное. С нами решила отправиться Тука и ее отец, которого, кстати, зовут Тирон. Они сели в грузовик, который должен был ехать за мной и броневиком. Ну и комиссар еще надумал составить нам компанию, несмотря на свое здоровье. Хочу перед тем, как уйти в ад побывать в городе этого мира Пху, сказал он, кашляя. Возражать я не стал, так как это было бессмысленно, и, закрыв дверь, мы отправились в путь. Тука сидела рядом со мной и постоянно смотрела на меня, отчего, честно говоря, становилось неловко перед бойцами, которые так и косились на нас взглядами. Котя мне приветливо махала из грузовика, что ехал за нами, но махнуть ей в ответ я не решился, так как дальше наша поездка проходила спокойно, без приключений и каких-либо нестандартных ситуаций. Водитель через, наверное, пару часов пути резко остановился, из-за чего пара наших даже чуть не упала. «Слышь», — с возмущением обратился я к управляющему, — «что за дела? Почему так резко-то?» «Товарищ майор, смотрите», — сказал водитель и указал на место перед нами. В воздухе и не слишком высоко над землей летали вороны, но они привлекли меньше внимания, чем девочка в черном одеянии и с большим топором в руках. Девочке на вид лет 12-15, но она легко встала и держала этот топор. Не знаю почему, но мне стало не по себе, а когда она начала подходить к нам, я скомандовал стрелку: «Держи ее на прицеле». «Но, товарищ майор», — произнес он, — «это же маленькая». Я сказал: «Держи наготове, а не стреляй», — добавил я. Она подошла к нам и была на расстоянии примерно 3 метра от нас. Хорошо, что грузовик между броневиками, а не то нам было бы трудно оборонялся от этого. «Куда вы путь держите, странники?» — спросила она. «Товарищ майор, вы знаете Каринский, не переведете?» Она спросила: «Куда мы едем?» — ответил я. «Что ж, будем вести переговоры с ней». Девочка подошла ближе и провела лезвие оружия по капоту броневика, отчего раздался неприятный звук и полетели маленькие искорки. Похоже, ее топорик сделан из качественного металла, да и само качество оружия неплохое. «Девчушка», — обратился я к ней с улыбкой, — «а что ты тут делаешь?» Своеобразным ответом мне послужил жест того, что она приложила лезвие топора к моему горлу. Улыбка сразу пропала с моего лица. Для меня это стало слишком большим сюрпризом, что я аж вспотел. «Товарищ майор», — обратился комиссар ко мне, — «не обращайтесь к ней, как к ребенку. Мы в другом мире, помнишь? Она может быть опытнее в бою, чем кажется». Я прислушался к командиру и решил отодвинуться от лезвия подальше. Она тоже обрала от нас оружие, но странная улыбка так и не пропала с ее лица. «Не подскажешь, кстати, где находится ближайший городок?» — задал я ей вопрос. «А вам зачем?» — спросила она, но последовал следующий вопрос: «Вы те люди с холма Арнус, верно? Ну, теперь мы хоть понимаем, как называется это место. Я даже не знаю, говорить ей, кто мы или нет. Мы ведь по сути здесь враги, верно? А значит, по сути, мы и для нее враждебны. Была не была, что ли?» «Да, мы с холма Арнус», — ответил я честно. «Мы ищем ближайший город для установления дружественных отношений». «Ау», — похоже, удивилась она. «Ну, вы можете попробовать, если доедите до Италики. Там недавно был бой с разбойниками, по слухам, и я как раз шла туда». «Что? Спасибо, а теперь, парни, трогаем», — приказал я, и мы поехали. Неожиданно для меня она совершила высокий прыжок и приземлилась рядом со мной. Еще большей неожиданностью для меня стало то, что она села мне на колени и улыбнулась по-детски. «Товарищ майор», — обратился ко мне комиссар, — «помни о КХ, правилах нашей конституции». «Понял». «Ты так точно, ты товарищ майор», — еле выдал я. «Меня, кстати, Рари Меркурий зовут», — представилась она. «Я апостол бога смерти Эмроя». «Поехали, уже». Дорога проходила, как на нервах. Девка лезла ко мне в карманы, кобуру, да и вообще постоянно ерзала на мне. Когда я пытался ее с меня снять, она снова залезала и выдавала ехидную улыбу. На меня всегда косились солдаты, и я краснел от постоянного чувства стыда и неловкости. К моему счастью, поездка наконец-то закончилась, и девушка наконец слезла. Перед нами была похожа стена и ворота в город. За большой каменной оградой виднелся дым, трупы в доспехах за стеной и ядра, которые, похоже, отправляли катапульты и пушки. Да, похоже, слух о том, что тут велась битва, оказался правдой. «Кто такие?» — прокричал человек в броне на одной из башен справа от ворот. «Немедленно покажитесь, если не хотите умереть». Вышли я и еще пара солдат, также решили показаться Тука и Рари, что похоже решили, что это относится и к ним. Останавливать я их не стал, и мы подошли ближе, подняв руки, показав, что мы не опасны или хотя бы не враги. «Мы пришли вам помочь», — сказал я им, — «мы не враги». Почти сразу, как только я это сказал, ворота начали открываться. В ту же секунду я узнал личность, что решила открыть нам путь, и это била капитан, вернее принцесса Пина. Она смотрела на нас со смесью страха и радости, хотя я не знаю, как можно было совместить на лице эти две непохожие гримасы. Но она все же решила сделать серьезный вид и заговорила. «Зачем пожаловали?» «Помощь, принцесса, помощь», — повторил я. «И зачем нам вам помогать?» — спросила она. «Мы же враги». «Ау, так вы хотите, чтобы мы вас уничтожили?» — спросил я с нотками сарказма в голосе. «Готовься, стойте!» — прервала она нас, закричав и выставив руки. «Помогите нам! Мы были бы рады принять от вас помощь». Я ничего не сказал, а лишь показал пулеметчику, что стрелять не придется, по крайней мере пока. Нам открыли ворота полностью, и мы смогли въехать в город Италика. Комиссар еле мог ходить, и поэтому, хоть он и отнекивался, ему все же помогали ходить, и он согласился на трость. Ему предоставили ее, и он пошел с нами, а именно к местному управляющему, вернее управляющей, да еще и ребенку, настоящему ребенку, а не той, как ее, Ахдарри. Девочку звали Мью, и она последняя дочь клана, что управляет городом. Нас отправили в другую часть города охранять ворота, так как людей мало, и солдат с этого места распределили на все остальные. Принцесса сказала, что враг многочисленный, составляет примерно 7000 единиц, что для нас 28 человек без грузовика и двух бойцов, что мы отправили обратно на базу за подкреплением. У нас были винтовки, ППШ, пулемет на броневика, да и сам броневик, 28 людей, что способны этим пользоваться. Я взял бинокль и посмотрел вдаль. «Посмотрите, товарищ комиссар», — сказал я комиссару, и он глянул в бинокль на место, которое я указал. «Вижу», — ответил он, — «разведка. Самое то это напасть ранним утром, когда все сонные и не успели перегруппироваться», — сказал свою догадку я. «Как немцы на Польшу», — уточнил он, и я кивнул. «Да, кху-кху, но думаю, они не будут нападать так рано. Дело идет к осени, и у нас и тут, а значит, светлое пхе, время дня будет уменьшаться. Они нападут не раньше 6 утра, так как в темноту воевать все равно трудно, кха». На этот раз он снова кашлянул кровь, не успев подставить платок. «Комиссар, нужно отправить нам на базу вас, некоторых бойцов Италики и гражданских», — предложил я. «Многих мы не утащим, но хоть что-то. У нас их будет явно проще вылечить от ранений и болезней. Да и потом, что? Можно сделать так, чтобы часть армии Каринской империи воевала за нас. Мы ведь хотим здесь свергнуть монархию». «Верно», — ответил он, поняв, к чему я веду. «Насчет идеи отправить часть людей на нашу базу я согласен. А вот насчет отправления меня...» Он стал более серьезным. «Товарищ майор Даниил Карпенко, вы что, решили меня списать, что ли?» «Никак нет, товарищ комиссар», — немного испуганно ответил я. «А мне кажется иначе. Я знаю, что мне скоро конец, но кху, приму я его не на койке госпиталя, а в бою, в драке, сражении мне все равно. Сдохну я вероятнее всего здесь. Насчет стрелять я не знаю, но отдавать приказы я буду. И если ты еще хоть раз заведешь тему по поводу моего отстранения, тебя ГУЛАГ отправлю, понял?» «Так точно, товарищ комиссар», — сказал я и отдал честь. «Разрешите идти?» «Иди, майор, я чуть в штаны не наделал. Похоже, я совсем отвык за такое короткое время от строгости командира». Кате, как и другим, дали задание, а она делала перевязки бойцов Италики, которые сильно пострадали. Рари подошла ко мне и спросила: «Тебя проще Даниил Копенко зовут, хи-хи?» — спросила она, коверкая мое имя и фамилию. «Нет, я Даниил Карпенко», — исправил ее я. «Ау, хорошо», — поняла она. «У меня вопрос. Почему вы им помогаете? Италика ведь часть Карирской империи, а значит, по сути, ваш враг. Это сложно», — начал я. «Мы хотим защитить как можно больше людей, но это не единственное». «А что же еще?» — заинтересовалась она еще больше. «Мы хотим построить здесь государство со своим строем, то есть наша страна называется Союз Советских Социалистических Республик, а если коротко — СССР. Мы живем учениями Владимира Ильича Ленина, что указал нам путь к истинной идеологии. Интересно, в этой стране, как и когда-то в нашей, принижали людей, что были небогаты или бедны по состоянию. Рабочих не считали за людей и думали, что они обязаны выполнять свою работу, так как от верхушки зависит, что с ними будет завтра. «Ну да, здесь все почти так же», — сказала она, наклонив голову в бок. В это время нас с Рари незаметно подслушивали Пина, Тука, Тирон и еще несколько личностей. Я их не видел и поэтому не обращал внимания и дальше рассказывал. «Знать и тому подобные люди очень сильно заблуждаются», — сказал, подняв палец вверх. «Главные в стране рабочие, так как они решают, будет ли царь есть завтра и будет ли он есть вообще. Если, например, те, кто работает на заводах хлеба, перестанут работать, то никто его более в стране не получит. В принципе», — задумалась она, — «логично. Профессия рабочего самая великая, так как от него зависит, что будет с другими завтра, через месяц или год. Коммунизм – вот идеальная идеология для идеального мира», – решил я наконец закончить монолог. «Также это можно назвать марксизм-ленинизм. В таком мире нет границ стран, нет принижения других национальностей или рас. Ой, я же тебе всю структуру нашей страны по сути рассказал. Хм, не думаю, что это как-то поможет коринфянам вас победить», – пожала она плечами. «Предупредите, когда будет жарко. Не хочу пропустить все веселье». На этой ноте она облизнулась и отошла к краю стены и стала наблюдать, как последние проблески солнца начинают заходить за горизонт. Пав Семен Полянский. «Здравствуйте, меня зовут Семен Полянский, я сталинградский милиционер, что попал в неприятную ситуацию. Мне не повезло попасть в число тех, кто попал в плен к этим скотам. Меня везли сюда примерно пару дней, но к счастью или нет, глаза мне не завязали. Почти каждый день меня водят на допросы и пытают. Они хотят знать все о нашей технике и ее слабости, а условия здесь очень жестокие. Окно находится в камере на самом верху, тут всегда темно, поэтому непонятно, когда наступает утро, когда ночь. Из подземелья меня не выпускают, а эти кандалы, они не снимают их с меня, даже если я в камере. Я в них ем, сплю в них и т.д. В день я получаю стакан воды и тарелку супа, в которую милостиво бросили кусочек чего-то, что напоминает картошки, и маленький кусочек мяса. В наших тюрьмах кормят, наверное, лучше, чем здесь, хотя это еще нужно получше сравнить. Но я знаю одно, что умирать мне нельзя, так как если это случится, то девушка, что находится в соседней камере, тоже гражданка СССР, ждет то же самое, а может и еще хуже, чем меня. Удивительно то, что даже будучи в плену, я все равно могу защитить кого-то. Язык я их не знаю, поэтому учусь и говорю на нем, как могу, но чаще всего приходится общаться жестами. Эти придурки думают, что я на них еще работать буду. Видите ли, дали кирку и копай, вот шиш им с маслом. Уверен, меня и других отсюда вытащит, так как мы их превосходим почти во все, кроме того, что здесь зовут магией. Конец. Пав Семен Полянский. Если верить часам, то сейчас примерно 5 часов 45 минут. Хорошее время для нападения, но почему-то ничего не происходит. Товарищи медленно ходили и зевали, так как ее, которые все же не выспались, хоть и были смены караула. Вдруг Рари начала издавать странные звуки, и все посмотрели в ее сторону, и я не стал исключением. Все видели, что она сидит на каменном полу и стонет. Она в прямом смысле этого слова начала стонать и ерзать. Когда к ней подошли солдаты, они не смогли узнать у нее, что происходит. Вдруг к нам подошла девушка, хотя скорее девочка лет 15-16, и сказала: «Апостолы Бога Эмроя проводят через себя души погибших в бою людей. Для нее это все равно, что сильный возбудитель. Для меня и других это стало просто, откровенно говоря, шоком. Возбуждаться от смертей людей. Если кому-то рассказать, что какой-то там человек возбуждается от страданий или смертей людей, то все подумают, что этот человек чистой воды маньяк. К счастью, сейчас недопонимание не предвидится». Я посмотрел в оптику во все стороны, взобравшись повыше, и увидел на другой стороне города. Кстати, он оказывается меньше, чем я изначально подумал. Увидел дым. Сначала мне в голову пришла левая мысль, что это кто-то шашлыки жарит, но потом во мгновение я понял, что дело запахло жареным. Ха, каламбур. Но мы не об этом, а о том, что похоже на город напали и битва там идет полным ходом. Я быстро собрал взвод из 20 человек, и мы сели в 251. Комиссар, отталкивая от себя солдат, которые ему говорили: «Не идите, вам нельзя или вы погибнете раньше, чем вас пуля убьет», забежал в машину и, достав пистолет, сказал: «А теперь вперед, пока я вас сам не пристрелил». «Тронулись», — хрипя сказал он, — «и мы тронулись». Апостол, как оказалось, тоже хотела поучаствовать в потасовке и побежала за нами, скача по крышам. Гоня на большой для техники скорости, мы задевали разные торговые лавки и угля домов. Через минут пять мы прибыли туда, куда надо, и увидели большую толпу, что толкалась и как будто была увлечена каким-то невероятным зрелищем. Мы, толкаясь, смогли протиснуться, и что же мы увидели? Трупы, как мародеров и разбойников, так и солдат Италики и гражданских лиц. Во мне и моих соотечественниках закипела злость, и, выставив перед собой винтовки Токарева и ППШ, что был также у меня, а также наш комиссар, что, шатаясь, достал пистолет из кобуры, начали стрелять. Множество выстрелов из разного видов оружия, как в их сторону, так и в нашу. Мы быстро сообразили, что необходимо найти хоть какое-то укрытие, и каждый, включая меня, спрятался за деревянными столбами или углами домов. Иногда, стреляя вслепую, я попадал, а иногда нет, и нам крикнул комиссар за укрытием: «Стрелять максимально прицельно, кхы, не тратьте патронов зря». Я стал чаще выглядывать из-за укрытия, но помимал, что шанс того, что мне прошибут голову, был велик. Меня это хоть и беспокоило, но я не сильно прислушивался к нутру. Из 20 солдат уже трое полегли, это было плохо. «Товарищ майор, берегитесь», — прокричал рядовой и, схватив меня за форму, откинул за соседний дом. Мне выпала участь, как в него летит снаряд и его откидывает на несколько метров. Это оказался железный шар небольших размеров, который и не думал взрываться. Потом я из-за угла заметил, что выстрел был произведен из пушки на стене, что захватили неприятели. «Кто из вас хороший стрелок на дальние дистанции?» — спросил я, инстинктивно нагнувшись от пули, что прилетело в угол дома, и в тот момент один поднял руку. «Вон там оружие, пристрели тех, кто рядом с ним». Стрелок отошел к другому углу дома и нацелился. 5 секунд, и один готов, еще один, и еще попадание. Я его похвалил, на что он отдал честь и продолжил стрелять по врагам, но был очень скоро убит. Итого у нас осталось 15 бойцов, и это плохо. Такими темпами мы не только не победим, но еще и подкрепления не дождемся. В этот миг с неба прыгнула Рари и разрубила одного бандита топором. Резким движением она стряхнула кровь с оружия и хихикнула. После недолгой молчаливой паузы те, кто ее окружали, закричали: «Мочи ее!» И все набросились на апостола. Она не растерялась и нанесла удар своим орудием по тем, кто был вокруг, и круговым движением отрубила людям так 12 ноги. Кровь хлынула из раны, земля стала темно-алого цвета. Потом она нанесла такой же удар, но уже выше, и снесла этим людям их головы. Комиссар, я и другие, пока они отвлеклись, начали стрельбу, и с большим успехом. Тушки глупых бандитов падали, как куклы, и этим восхищались жители, крича «Ура!» иномерцам. Комиссар, видимо, совсем потерял страх. Было ли это из-за того, что он потерял слишком много крови, пока плевал ею, либо ему стало просто все равно. Он чуть ли не в гуще событий был и отстреливал одного мародера за другим, но его патроны были не бесконечны, что и заставило его прекратить стрельбу. Вот комиссар разрядил весь свой пистолет в противников, и у него словно открылось второе дыхание. Он поднял лежащий меч и очень успешно начал резать противников. В этот момент на стене главарь нашел у мертвого гвардейца пины однозарядный пистолет-мушкет и очень удачно попал в комиссара со спины прямо в легкое. После того, как комиссар упал, деревенские оттащили его подальше и начали рассматривать. Рари была слишком увлечена боем и не замечала ничего вокруг, и я вдруг услышал странный свист с неба, и я понял, что сейчас будет. Я бросил оружие, побежал к Рари и схватил ее, бросив себе на плечо. Она сначала не поняла, но когда мы отбежали на достаточное расстояние, наши глаза увидели, как взорвалась земля от бомбы, что только упала. Глаза Рари расширились, и мы посмотрели вверх. Там летали несколько самолетов, и они кружили над городом. Один из них начал летел пикировать, а потом принял горизонтальное положение и стал стрелять. Он смог попасть в несколько солдат, а потом вновь умчался вверх. С неба вновь упала бомба, и не одна. Когда поля боя было усеяно воронками от наших подарков, на небе появились самолеты побольше. Если я не ошибаюсь, то это ТБ-1, и я догадываюсь, зачем они здесь. Из 8 самолетов попрыгали десантники, а в каждом было из по 6 человек. Пролетев небольшое расстояние, они раскрыли свои парашюты, а по приземлению их сняли. У каждого был ППД, а также с неба вместе с несколькими солдатами начали лететь и пулеметы Максима. Эти пулеметы, так же как и владельцы, приземлились на стену. Один нацелился за стену, а остальные два в город и начали их заряжать. Очень скоро они открыли огонь, и враги начали падать пачками, отчего началась паника. На недругов снова посыпались бомбы, а через полчаса этого хаоса враг капитулировал, подняв белый флаг и руки. Солдаты италики и советские изъяли у них ружья, мечи и все, что могло нанести вред горожанам. Я и часть войск подбежали к раненому комиссару, чья голова лежала на коленях Кати, и она гладила его голову, но сказать мы ничего ему не смогли, впрочем, как и ответить. Он посмотрел на нас и сказал: «Удача покинула меня на этот раз, пху, пху», сказал он, и в этот момент его глаза закрылись, но теперь уже навсегда. Все наши солдаты, что были на земле, сняли шапки и каски и провели минуту молчания. Жаль комиссара, он пусть и немного вредный, но хороший человек и командир. Без него наш мир явно обеднел. После того, как поминки закончились, в город въехало несколько грузовиков и танков БТ-7, которым быстро нашли место. Битва за Италику была успешной, но песен никто не пел. Павпина, все закончилось, мы победили, но... Мне тяжело на душе от осознания того, что победа принадлежит не нам, а солдатам из иного мира. Честь и доблесть, все это неважно и бессмысленно перед летающими каретами и в разы улучшенными мушкетами. Мы победили, принцесса, победили, радостно говорила Хамильтон, стоя опираясь на костыли рядом с Греем. Принцесса, что с вами? Это не мы победили, а они, говорила я с опущенной головой. Они, а не мы, принцесса, сказал Грей. Что, что? Раздраженно произнесла я. Посмотри на них. Я указала на народ, что встречал солдат, въезжающих в город, и тех, кто просто был на виду. Они кричат, хотела сказать Хамильтон, но я ее перебила. Ура! Они кричат ура, и отнюдь не нам, понимаешь? Раздраженно вновь произнесла вопросительно я. Они так восхваляют, но не нас. Они рады тому, что по сути наши враги пришли через врата. Они им рады и встречают овациями. Если они пожелают забрать город себе, то жители не окажут сопротивления, а наоборот будут рады таким защитникам. Вы ошибаетесь, прокричала она. Ты правда в это веришь? Я. Мы теперь находимся во власти этих людей, обреченно выдала я. Боги, услышьте наши молитвы и даруйте нам достойное будущее и смерть. Конец Павпина. Часть 4. Время перемен. Что такое социалистический строй? В чем заключается сущность этой новой для большинства, если не для всех присутствующих видов правления? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты. Данный вид правления заставляет относиться к рабочему классу, как к людям, личностям. Пока богачи сидят на своих тронах, созданных из золота и страданий, они угнетают народ. Этот самый народ должен не только платить за жилье, но стараться прокормить себя. Показывает в виде черно-белой анимации человека, одетого в богатые одеяния. Перед ним стоит человек в рваных тряпках, грязный и, вероятнее всего, больной. Он стоит на коленях с опущенной головой и руками в подавленном состоянии. У него в руках молоток и серп, что имеют черные оттенки, которые имеют на себе ржавчину. Это показывало, сколько он работал, и одежда показывает то же самое. Богач поднимает руку, показывает пальцем на бедняка и говорит: «Раз ты не из богатого рода, то ты должен и обязан на меня работать, пока не умрешь. У тебя нет выбора, кроме как смириться». Чтобы не говорила власть о том, что народ не голодает, уровень счастья велик, или люди страны богаче всех стран, что есть в мире. Когда они говорят о богатстве страны и ее жителей, идет речь не о рабочем классе государства, а о кошельках чиновников, министров и императора. Режим можно смело называть буржуазным, так как правят буржуи. Это, мягко говоря, очень плохие люди, потому что пьют кровь простого народа и от этого жиреют, как коты. Это истинные противоположности рабочих и их враги. Режим, несомненно, можно назвать и рабским. Вы скажите, что нельзя, ведь рабочий класс по сути получает, пусть и гроши, пусть и на который даже хлеба не купить для голодающего ребенка. Живите и продолжайте так думать и дальше, раз и вправду в это верите. Первый раз в мире власть построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на нашу страну представители буржуазных стран, а везде в нашем мире слово «совет» стало не только понятным, оно стало популярным, любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему таковая власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, таковая власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире.